Он – Давид Натанович. Она – Малышкина Ирина Павловна. Ты не забыла, дорогая, что должна мне? Мой когда-то лучший друг, теперь вроде как враг, за руку схватил, притягивая к себе. Не забыла. Я процедила сквозь зубы в глубине души, желая ему провалиться сквозь землю. Но подставлять Давида не буду. Уже не смогу. Слишком много личного. По крайней мере, с моей стороны. А вот что думает обо мне Давид? «Тогда я тебя уничтожу!» — рычал этот нелюдь, и я поежилась. «Он может и точно сделает. Как же теперь мне выпутаться из этой ловушки?» «Я не смогу». «Он когда-то меня унизил, а теперь я хочу его с дерьмом смешать», — выдал мой собеседник и улыбнулся. «Со злостью и лютой ненавистью. А ты мне в этом поможешь?» «Нет, Давид меня возненавидит». Глава первая. «Охренеть!» — пронеслось у мужчины в голове, когда девушка наклонилась, чтобы поставить перед ним тарелки с едой. Аж слюнки потекли, когда глаза остановились на вырезе рубашки, слишком откровенным. Такое чувство, что грудь вот-вот наружу выпрыгнет. Шикарная. Ну, точно сейчас слюна потечет на стол, а в штанах станет не просто тесно. Давид поерзал на месте, все так же пялясь в вырез блузки. Третий или четвертый? Нет, точно третий. Но какой же аппетитный. Чтоб такого придумать и задержать девушку. Желательно в позе, когда грудь маячит прямо перед глазами мужчины. «Вам еще что-то?» Официантка выпрямилась, заставляя Давида поднять взгляд и оторваться от лицезрения женских прелестей. «Кстати, попа тоже зачетная, как и ножки, фигурка, да и личка. Миленькая, хоть и улыбается крайне редко. Мужчина уже третий день кряду наблюдает за новенькой». «Черт, как же ее зовут-то?» Тут же пронеслось в голове, и Давид нахмурился. «Света, Маша, Инна...» Не могла бейджик прикрепить, мать ее. «Ничего, спасибо». Мужчина улыбнулся, на что девушка никак не прореагировала. Кивнула, развернулась и направилась к барной стойке, на ходу слегка виляя бедрами. Короткая униформа. Как же хотел Давид стянуть с малышки этот тесный, плотно облегающий фигуру сарафанчик. Прямо пальцы зачесались от желания. Еще и аппетит напрочь пропал. «Да что за хрень? Хочет малышку сейчас и не минутой позже». В принципе, Давид никогда не крутил шашни с персоналом. И без официанток хватало претенденток скоротать ночку. Можно даже парочку, если девочка зацепила. Но новенькая — тут какая-то странная химия, мать ее. Такое чувство, что мужчина уже где-то ее видел. Нет, не лицо, скорее жесты, повороты головы, движение тела. «Охренеть!» — повторно пронеслось в голове, и Давид откинулся на спинку кресла. Аппетита как не бывало. Сейчас кусок в горло не лез, так любопытство распирало. Махнул рукой, подзывая администратора, которая только закончила принимать заказ на завтрашний банкет. Куча народа, что в последнее время бесило Давида неимоверно. «Вот какого хрена?» — спрашивается, все руководство резко решило жениться, а его, начальника службы безопасности, оставили в мотеле за старшего. Нахрена ему нужен этот гемор? Доверяют, как самим себе. Но все равно проблемы уже порядком поднадоели. «Давид Натанович», — начала Оксана, но мужчина лишь головой кивнул на свободное кресло, не дав девушке закончить. «Присядь», — злился, глядя на ни в чем не повинного администратора, боковым зрением наблюдая за новенькой. «Черт, как же я все-таки зовут?» — назойливая мысль не давала покоя. «Просто наваждение какое-то, не иначе». «У вас все в порядке?» — Оксана нахмурила брови, внимательно рассматривая уставшего начальника. «Вам бы отдохнуть?» «Успеется», — фыркнул Давид и подался корпусом вперед, чтобы ближе к девушке быть. «Лучше скажи, откуда новенькая?» «Так вы же сами разрешили». Девушка испугалась не на шутку, не понимая вопроса начальника. «Место освободилось. Ира пришла по объявлению», — лепетал администратор, а Давид мысленно простонал. «Точно, Ирина. Первый день представилась». В принципе, вопрос, откуда малышка взялась, глупо звучал. Сам же дал Оксане полномочия подбирать персонал, чтобы самому этой херней не заниматься. Его поле деятельности — безопасности, охрана бизнеса. Черт бы побрал этого беса, который свалил мотель на Давида. И не только его. «Справляется?» — снова кивнул в сторону новенькой официантки, которая сгружала стаканы на поднос. «Берем на постоянку». «У меня претензий нет», — Оксана пожала плечами. «Если только у вас...» «Через 20 минут пусть мне в номер шампанское с фруктами принесет». Давид встал, игнорируя удивленный взгляд администратора. «И один бокал. Посмотрим, на что способна». Последнюю фразу пробухтел себе под нос, чтобы никто не слышал. Черт знает, чем девочка взяла, что мужчину так проняла. Пальцы не просто чесались и желали поскорее смять женскую грудь и выпустить пар. Неделька удалась на славу, в переносном смысле этого слова. Особенно 3 дня назад, будь оно неладно. Такой позор, что Давид до сих пор скрипел зубами. Сделали его как мальчишку, еще и кто. А, кстати, кто? Имени так до сих пор и не знал. Только чувствовал, будет продолжение. Где же я ее все-таки видел?